Христианское радио. Добро пожаловать! Всем здравия, с вами Народное Славянское Радио. Сегодня у нас 19-й день месяца завершения лета, 7523-го, вторник, или 31 августа 2015 года, понедельник. Это по более привычному нам всем календарю. Мы начинаем незапланированный эфир, незапланированный потому, что к нам подключился очень интересный собеседник, и я не упустил возможность с ним прям вживую пообщаться, а потом запись уже выкладывать нашего разговора в эфир. А сейчас вот те, кто знают, что по Москве 12 часов 13 минут и 31 августа 2015 года, могут подключиться и послушать, о чем мы будем разговаривать с нашим собеседником. А вот кто такой собеседник, давайте сейчас я вам представлю. Это Петр Никитин, странник, путешественник, очень интересный человек, который занимается исследованием мест силы, их благоустройством и продвижением нашей славянской культуры в массы. Здравия тебе, Петр! Добрый день всем, кто меня слышит. Ну вот, хорошо. И здравия. Да, и здравия. Ну вот, наша тема, наверное, так ее можно двумя словами описать. Это Крым, места силы, возвращение статуса мест силы. И в частности мы будем говорить о таком месте, как Мендир, и новые туристические места. И вот тут возникает сразу вопрос, при чем здесь места силы, которые связаны с нашей древностью, и при чем здесь новые туристические места? Вот давай поясни, пожалуйста, нашим радиослушателям. Но это наше наследие наших предков, русов, вот, которые владели такой технологией, которая не под силу и сотворить и сейчас. Один из таких, значит, памятников архитектуры – это Мендир в Родниковом. Ну, Крым, Севастополь, вот, недалеко от водохранилища, около Дом культуры, прямо около входа, где находится также местного значения памятник, это могилка советским воинам, где во время Отечественной войны был рядом госпиталь и похоронили 200 воинов там. Охранная зона 40 на 40. Ну, местные, значит, чиновники, это еще при Украине, значит, ну, разрушили ее все. Ограду. Свели эту охранную зону теперь на 6, на 11. Вот. Бродячий скот ходит. А памятник архитектуры, ой, археологии, Мендир, где было раньше, его звали Кловес, 46 тысяч, ну, некоторые говорят, что 50 лишним тысяч лет назад это было установлено. Его раскурочили. То есть там были 8 камней еще. Их перетащили, закопали, мусором завалили. Сейчас, как бы, ну, в 2012 году, в 2012, активисты еще установили 2. Вот. Но их было 8 камней вокруг. Это храм рода. Ну, так, место рода, можно сказать. И это... И сейчас еще бы... Надо было бы его полностью реставрировать. Он разрушается. Были вот попытки даже, ну что. Траншею прокопали там. Кабель положили. Мусор. Бродячий скот. Вот, это непорядок. Туристы приходят. Кстати... Оно очень энергетическое место. И у многих женщин, многие случаи есть, факт, который могут подтвердить, что после посещения этого места зачинали, хотя у них были проблемы с зачатием детей. Вот. Но в основном это место, ну как я это его представляю, это раскрытие души. Вот. Он работает где-то, ну, процентов на 30 еще. Вот. И чтобы ее сильнее активизировать, еще нужно вот такие реставрации там проделать. Ты говоришь усилить. Сейчас он на 30% работает. А усиление, что связано только с тем, что привести в порядок территорию, или какие-то еще сакральные действия необходимо провести, какие-то обряды? Ну, надо какую-то, да, технологию надо еще соблюсти. И, ну, если так выразиться, усилить его еще другими минеральными, значит, объектами, чтобы он заработал, ну, хотя бы на 60-70%. Чтобы он заработал на 100%, это что ж нужно там будет сделать? Не, ну, мы еще не доросли до того, чтобы по чуть-чуть желанию у нас там все исполнялось. Тут и сейчас, ну, в слабом таком щадящем режиме человек получает, значит, внутреннее очищение и силу, а также, ну, такое, ну, раскрытие души, ну, гармонию и детскую радость. То есть около этого места посещай, вот, становись на эти энергетические места, вот, он это вот эти качества энергетики может вот прощупать на себе. Угу. Петр, вопрос сразу возникает, вопрос такой: это может почувствовать любой человек, исцелиться может любой человек, получить энергию может любой человек, или все-таки люди, которые или придерживаются каких-то взглядов, или люди с открытым сердцем, с открытой душой, светлой? Ну, правильно, замечание. Там есть специальные правила, значит, как подходить и что это. Это на этих местах силы наши предки, значит, помогает своим, ну, потомкам, так скажем, вот на этих энергетических местах. И те, которые имеют агрессию внутри, это злобу, то они ее и получают. Поэтому им нежелательно посещать эти места. Вот. А те, которые вот искренне хотят, ну, вот, исцелиться, так скажем, получить, и не имеют агрессии к природе, к людям, к России конкретно и к славянскому роду, вот те это действует благоприятно. А на остальных она возбуждает у них вот этот, поднимает негатив у них, и им и болезни у них, значит, получают. Нежелательно посещать. То есть давай, наверное, так подведем итог сказанному, что человек, который светлый, который понимает, зачем он приходит, он эти энергии усваивает, и они идут ему на пользу. А человек, который не понимает, зачем он здесь, а еще вдобавок плюс ко всему он и внутри злобный, то в этом случае происходит возбуждение в негативном формате. То есть, другими словами, каждый возбуждает ту энергию, которая в нем преобладает. Да, и она вот как бы-то потом материализуется. Вот. И еще особенно те, кто там ссорят, неправильные действия делают, ну, бескультурные, так сказать, они тоже, значит, получают. Ну, бессознательные, они еще как-то, может быть, значит, ну, как-то наказываются, вот. Но если это сознательно, то это вредит на весь род. До 11-го колена. Даже так, да? С 4-го и на 7-й до 11-го. Потому что, когда мы подходим на эти места, нас встречают предки наши. До 11-го колена. Знаем мы их или нет. Поэтому к ним надо обращаться, вот, ну, если хочешь, кем-то по имени можно дать просьбу, поблагодарить и так далее. На таких местах. Понятно. Приношение... Ну, это требует, да, понятно. И вопрос теперь такой. Что ты там делаешь и каковы твои успехи в этом направлении? Ну, в общем-то, я с этой целью, в общем-то, и сюда приехал. Буду строить вот этот мендил. Ну, вот уже с 15 мая я вот через Министерство культуры, через правительство, через все эти службы охранной культуры, ФСБ, ну да, ФСБ, прокуратуру, значит, депутатов, общественность. Вот, хочу вот организовать это, загородить и благоустроить, а также произвести, ну, реставрацию вот этого места и самого Мельдера, который уже разрушается. Понял тебя, вопрос. Ну, вот, давай, подожди, сейчас вот по порядку пойдем. Насколько дорогое это мероприятие, сколько финансовых средств требует благоустройство всего того, что ты перечислил? Ну, в принципе, есть несколько подходов. Элементарный, он вообще почти ничего не стоит. То есть привезти там 8 камней, значит, там грунта привезти, ну, чтобы не нарушать культурный слой, посадить цветы и деревья, и ограды. То есть сетка где-то там 200 метров, вот, и столбики. В принципе, я уже там выкопал эти столбики, ой, ямки под столбиком. Ну вот, теперь мне надо, чтобы это было официально, значит, еще утверждено, что это все-таки охранная зона. Угу. Понятно. Теперь следующий вопрос. А была ли это охранной зоной раньше, вот это место? Или ты сейчас пытаешься статус охранной зоны ему присвоить? Нет, это уже есть было. Значит, постановление еще в 75-м, 85-м и вот в 2002-м, значит, постановление, что памятник советским воинам, значит, охранная зона 40 на 40. Ну, квадрат 40 на 40 и памятник посередине. Он как раз, значит, у него зона и Мельдира захватывает. То есть она стояла, эта ограда, но ее потом сломали. Угу. Вот, то есть нарушили. А насколько он захватывает этот зона памятника, насколько и Мельдир захватывает, частично или полностью? Ну, если официальный документ говорится, что 40 на 40, то он как раз захватывает эту территорию. Угу. Он входит в этот, до 20 метров до памятника, она как раз входит. Вот это, в принципе, устраивало. Угу. Ну, там уже траншею прокопали археологическим, это вот полное нарушение. А когда я обратился в прокуратуру, они говорят, что у нас только федеральное значение, только Херсонес, вот который недавно Путин подписал, а остального нету. То есть даже прокуратура, ну, видать, она формально, как бы, к этому мне этот, ну, товарищ, который мне это объяснял, не, наверное, сильно глубоко не вник в эту проблему. Вот. Сказал, что у нас федерального значения вообще там нет. Если это, то это значит очень, ну как бы, печально. Ведь у столько всяких, значит, археологических, значит, памятников, которые вообще на картах нет, даже на туристических. Кстати, Мельдир тоже не стоит на, значит, вот их посещение туристов. Хотя это очень интересное место. Вот. Я уже не говорю о других еще. Тут есть, ну, рядом, ну, это дорога, вот, которая была раньше прорублена через эти горы, да? Вот. Мост там разрушенный, который еще 8 тысяч там и лишним было сделано. Говорят, что это римский. Ну, вот сейчас, по крайней мере. А так вообще-то он более давний. Следи вот эти артефакты, которые вот показывают. Приезды, как это все делалось. Это у нас, наши технологии, какого нету даже сегодня, чтобы это сделать. Угу. Вот. Это как вот пирамиды. Вот эти наши ученые ездили там, снимали, что, вот, что им очень много лет. И какая технология. Вот эти факты есть, можно смотреть, прям вот ходишь и можно увидеть. Но они не охраняются и нигде об этом не знают. И отдел охраны культуры вообще, значит, все делает, чтобы их вообще, наверное, я как понимаю, уничтожили. Никакой охраны там нет. Хорошо, значит, с прокуратурой понятно. Понятно. А куда ты еще обращался с этими вопросами? Ну, я обращался, значит, сначала к местному населению. Они меня поддержали. Мы написали, значит, протокол собрания, значит, бумагу написали, это сельский совет. Согласовались с депутатом. Вот, муниципальное образование, это ординское. Вот. После этого я в Министерство культуры отдал. Вот. Потом, значит, законодательное собрание обратился, депутат. Правительство меняло. Вот. Но получил сплошные, в общем-то, отписки, так скажем, но не действенные. То есть на сегодняшний день ограды так и нет. Я предложил на свои деньги это обустроить. Вот. Вот эту ограду, обнести ее сеткой, чтобы скот не ходил. Угу. Вот. А какие отписки? Какого плана отписки ты получал от этих вот инстанций, которые перечислял? Ну, они ссылались, вот Министерство культуры ссылается, что они, название-то охраны, памятник, а фактически они переписали, что хозяин там муниципальное образование Орлинское и похоронное бюро. Басов такой есть. Вот. Я ему уже три письма написал, он ответа не получил. Хотя его, ему тоже, чтобы он обязан за реставрацию этого места. Ну, предписали там, значит, законодатели ему, правительство, и он обязан это выполнять. Но он даже и не удосужился даже что-то ответить. Плюс тому, когда я уже плюнул на все это, значит, и решил сам ее огородить, вот, пришел товарищ, значит, фирма какая-то, хочет там в зоне водохранилища, в той зоне охраны, зоны, значит, построить комбинат по разливу минеральной воды. Это вообще дурдом. То есть производственная, значит, деятельность там вообще запрещена. Вот. И он претендует вот на это место, на охранную зону, говорит, что это моя. Проложил кабель, линии передать, там кольцо, мусор и многое другое. Не обкашивается, ну, уже вот длительное. Вот и все такое. Я на это написал, значит, прокуратуру, ну, тоже ФСБ. Они заявление потеряли. Первое. Я им повторно написал. Ну, вот, не знаю, что там в самой конторе. Это они вообще не защищают эти, значит, государственные собственности. А скорее стоят на частных, вот, на частников, вот. И вот такая вот беда. Но я вот все-таки решил, вот, и люди вот меня попросили вот довести все-таки здесь дело до конца. Удивительные ты вещи рассказываешь. С одной стороны, мы на верхах слышим о том, что вот Крым теперь надо обустраивать, надо развивать там туристическую отрасль, надо вообще Россию поднимать с колен. А на деле происходит или саботаж, или конкретное разрушение всех тех установок, да, которые даются сверху. Как ты думаешь, а почему это, для чего это делается и кем это делается? Ну, кем? Вот, например, охранный отдел охраны. Там Савелий, еврей, уже 50 с лишним лет там работает, специально делает, чтобы все это разрушить. То есть я не знаю, за что он деньги получать. То есть давай. То есть ты в данном случае просто на национальность сваливаешь? Еврейский национальность. Или все-таки это не принцип национальности, а это какие-то личные интересы какого-то частного лица? Не, ну, понятно. Если он... Это нация, которая разрушает. Тут какие комментарии уже... Он, даже он сейчас с автоматами ходит на Украине еврейскими. Это для чего? Чтобы мы друг друга убивали успешнее. Ну и многое другое. И просто еврейский национальность. Факт. То есть ты вот просто... Старые кадры, которые были еще при Украине, они все делали, чтобы разрушить нашу историю. И все артефакты. Они это и делают успешно. Понял. То есть получается так, этому человеку чужда славянская древность, и поэтому он делает все возможное, чтобы просто ее как бы вот убрать, и чтобы ее не было. Вот это ты имеешь в виду, правильно? Он ничего не делает, а деньги получает. хотя этот отдел так и называется, охрана. Угу. Вот, сейчас, когда это передали в федеральное значение Херсонес, ну, отдел-то сохранился. Угу. Вот. Ну, чтобы в Министерстве культуры, охраны и туризма тоже вот это. Тоже там контролируют это. То есть евреи. То есть другие слова... старые кадры. Я понял тебя. Петр, то есть получается здесь в данном случае с их стороны 282-я статья. Они уничтожают наше наследие и тем самым разжигать могут межнациональную рознь. Правильно я тебя понимаю? Да, я так и... Это я вижу преступный саботаж, значит, натуральный саботаж. И это идет против народа, да. А может быть тогда написать заявление по 282 статье, что вот эти товарищи, они не считают наше наследие, славянское, русское наследие, ну как бы сказать, достоянием России, и специально его уничтожают. Может быть с этой точки зрения тогда подойти? Может тогда это как-то отрезвит их? Да, я так уже и написал. Меняйло... Значит, тут ко всем вот эти вот я, у меня целая тут бухгалтерия, надо уже секретаря заводить. Значит, со всеми и экологией, Роснадзор, и все вот эти все, значит, перепитие. Значит, а у них через каждый месяц надо ждать ответ. Вот. Но все равно я их собрал, все, у меня это все есть. Значит, я предложил, да, что это преступление, и это статья уголовная. И их раскулачить надо, потому что там и коррупция, как я понимаю. Ну как это можно? Он показал документ, что имеет собственность на охранную зону федерального муниципального образования. То есть она даже не согласована в Министерстве культуры. Они даже этого не знают. Угу. То есть муниципальное образование тоже не знает, что они отвечать должны там за благоустройство. Угу. За реставрацию басов тоже не знает, хотя им предписано. Это я им откровение дал. А в прокуратуре говорят, вообще у нас федеральных, значит, которые нужно охранять, нету, значит, памятников. Только Херсонес, все. Ну, это устно, я говорю, они мне так сказали. Но это действительно так. Угу. То есть на сегодняшний момент перед нами четко три статьи. Первая – это халатность тех лиц, которые должны отвечать за сохранность этой территории. Вторая – это саботаж. А саботаж – это все-таки уже пятая колонна, те, которые против, скажем так, установок нашего любимого президента идут, да, те, которые мешают консолидироваться нашему обществу, развиваться России. Это действия саботажников из пятой колонны. Мы это четко видим. И третье, очень неприятное, это 282-я статья, когда уничтожается наследие одного из народов, живущих на территории России. В данном случае это наследие русского народа. Это получается о том, что ну, конкретно ребята занимаются вот этими вот тремя статьями, и в данном случае это все уже переходит из ранга административного в ранг все-таки ближе уже к уголовному. Так там еще коррупция. Я как понимаю, даже нельзя такой, чтобы получить такой документ. Надо, наверное, там хорошо на лапу дать. Если какой-то участок там 15 соток, а тут 2 гектара с лишним. Да еще производство открыть. Это же надо, наверное и местный комитет муниципальное образование не знает. Это отдел культуры не знает, что это все надо обойти. А если они подписаны, то это же вообще... Это же полная коррупция. Понятно. Давай тогда просто сделаем обращение к тем лицам, которые отвечают за соблюдение прав, порядка и законов на территории Российской Федерации. Господа, друзья, товарищи, вот вам наглядный пример о том, что махровым цветом цветет коррупция на территории Российской Федерации. И под коррупцией покрываются статьи «халатность», «саботаж», то есть любимая наша пятая колонна, и те, кто возбуждает ненависть внутри нашей страны, уничтожая наследие одного из народов. Вот, пожалуйста, обратите внимание на это. Юристы, обратите внимание на это. Так что предлагаю очень серьезно заняться и очистить Россию в очередной раз от тех, кто специально по незнанию, по неведанию это делает. Если люди просто не знают, то хотя бы сообщите им о том, что они неправильно делают. Скажите им: дорогой мой товарищ, такой-то, такой-то, вот твои действия могут квалифицироваться судом вот по такой-то статье. Это уголовная статья, которая тебе может дать путевку в места не столь отдаленные, ну, например, там на 5 лет. Или вот ты можешь, например, попасть вот на такой штраф, и потом тебе будет дан волчий билет. Вот есть такая возможность у вас, господа товарищи из специальных надзорных структур, отличиться, получить звездочки, получить хорошие, может быть, там какие-то записи в свои личные документы, продвинуться по службе. Вот, пожалуйста, занимайтесь на пользу обществом то, о чем рассказывает нам сейчас Петр. Ну хорошо, давай мы сейчас разобрали уже, скажем так, то, что является нарушением всех законов, и здесь принцип понятен. Давай вернемся все-таки к этому самому замечательному месту. Почему же его надо завершать? Ты сказал, что там есть указание на то, что это является наследием наших предков. Но чем это еще знаменито? Ну, я сейчас мог бы сказать так. Раскрытие души. Просто по течению. Хотя бы раз в месяц приходи, вот, и предки твои будут помогать, значит, реализовать твои позитивные, как бы, желания или проблемы. А какие проблемы там решались? Вот это давай уточним. Что за какие проблемы там могут решаться для человека? Ну, вот сейчас, после того, как вот активисты поставили два камня, там более выражено еще. Это внутреннее течение. Вот если у тебя внутренний негатив, ну, давит там, скажем, сердце, да, ну, вот тяжело на душе. Вот можно подойти, побыть немножко там, ну, немного, там, полторы-две минуты, да, вот, прочувствовать, вот, три раза вокруг него прошел, около одного камня, и получишь вот такое вот внутреннее ощущение. Около второго камня там дается сила, вот, то есть внутренней энергии вот на преодоление каких-то, ну, проблем или здоровья. Ну, например, какие проблемы уже удалось решать людям, которые туда приезжали, приходили с чистым сердцем? Ну, это сложно. Ну, есть такие уже местные, такое, скажем, молва. Хотя я вижу, не совсем, как бы, это характерно для такого вида выхода силы. Ну, вот зачатие детей. То есть, если проблема у женщин с зачатием, то вот после посещения есть вот мне даже депутат вот местный говорит, что его сестра три раза ходила к этому памятнику, и вот трое детей у него сразу вот появилось. Я чувствую, как сразу сейчас увеличится количество желающих там оказаться, женщин, и такое паломничество прям туда будет, к этому камню. Ну, они там, да, ну, это есть, это вот молва, это есть, значит. Ну, хотя я это как-то не совсем, ну, как бы, вижу в этом именно профиле этого, как бы, места. Но такой факт есть. Ну, как бы ты там его не видел, главное, что это существует, и главное, что это помогает. А теперь давай уточним, а где это находится, как туда добраться человеку, который вот услышал такое название, Мендир, интересный, как туда добраться? Ну, Крым, Севастополь, значит, село Родниковое. Вот. И это прямо около Дом культуры, около остановки. То есть буквально от Севастополя там ехать несколько минут, правильно я тебя понимаю? 40 километров от, это Балаклавское направление, да. Это около водохранилища. Орлиное. Ну, проще тогда Орлиное, вот это, значит, ну, центр поселковый. Вот это можно прямо с Севастополя сесть на автобус и, вот, и до Орлиного доехать. И прямо около остановки это место находится. Да, потом вот на Родниковое, там 4 километра пешком можно пройти. Ага. А почему называется Родниковое? Вот, наверное, это связано с тем, что там хотят сделать разлив воды. Да что там за родники такие? Нет, там Родниковое раньше было. Там много вот как раз питает водохранилище. Это водохранное. Ну хорошо, вот. А родники, они сейчас существуют там, есть? Ну да, речка, я сплю прямо вот с речки там. А речка какая там вода, минеральная или чистая, пресная? Чистая, пресная, горная. Короче, вкусная, все очень полезная. Там скальская пещера, то есть есть еще там скальская пещера. вот. Ну, вход закрытый, но, в принципе, да. Вот еще достопримечательность. А вход, вход закрытый почему? Что туда экскурсии не проводятся? По каким причинам? Ну, там, может, туда аквалангисты должны туда залазить. Туда внутрь. А, это подводная пещера, получается, да? Да, есть подводная. Ну, еще и есть там еще такой для этих. Тоже есть один выход. Там много выходов в пещер разных. И партизаны там были раньше. Угу. Ну, местные, как бы, проводники вам вот могут потом там провести, подсказать, что какое-то интересует. Много чего. Кстати, расскажут. Я здесь, ну, как бы, плюс тому, вот, что я сейчас это делаю, я тут обустроил вместо силы рельса, вот, и восстановил лабиринт, который раньше был. Вот. И он уже довольно, ну, работает. Он для очищения внутренних и от негатива, короче. Так, давай тогда вот, давай уточним, что это такое за место силы Велеса и что это такое за лабиринт. Вот два этих понятия. Расшифруй нашим радиослушателям. Эпоха Велеса у нас, он сейчас активизирован. И раньше эти выходы тоже отмечались. И там еще давно уже наши предки их, ну, благоустраивали. Вот, кстати, и ложили вот такие мегалиты, ну, камни большие. Угу. Или, значит, пирамидальные, или такие округлые. Угу. И каждое место есть свойства. В данном случае вот это место, которое, ну, имеет где-то радиус действия 4 метра, ну, 4, ну, около 5. Вот. А я его, значит, активизировал уже, и вот там можно вот как бы внутреннее течение мужская и женского характера. А как ты его определил, что это место именно силы Велеса? И оно как, находится далеко от Мендира? Нет, это недалеко. Вот, это недалеко. А как ты, определил, что это все-таки вот место силы именно Велеса? Ну, это ощущение, ну, кто может, значит, скажем, иметь связь с родом, вот, он, значит, может, значит, спросить, и ему скажут, на какое место подойти, с какой проблемой и так далее. Но это еще, как бы, сейчас нежелательно, чтобы это туда ходили все паломники, потому что те, которые, значит, ну, предали свои предания своих отцов, то есть христиане, это РПЦ, религии попов, церковников, вот, и следователи, их, как бы, наши предки как-то к ним относятся не очень, так скажем, ну, положительно, и поэтому они обычно пробегают и вредят там, разрушают, ну, как у них там это такой вот характер такой, разрушитель, предатель. Ну, как и написано в Торе и в Ветхом Завете, уничтожайте их капища, да, священные рощи и так далее. Понятно. Да, вырубайте. То есть дубы, следует этому указанию, да? Угу. Да. Но опять же, получается, вот смотри, какая интересная вещь. У нас ведь в Конституции написано, что все религии, все веры внутри государства равны. И никто не имеет права кому-то навязывать веру и не имеет права никого по этой вере, ну, притеснять. Это тоже 282-я статья. То есть получается, что люди, которые требуют, чтобы их храмы не трогали, но при этом разрушают чужие храмы и святилища, это, в принципе, право преступники. Да. То есть получается, вот они даже по 200, опять же, это 282-я статья, возбуждение ненависти по религиозной или там, ну, другие там виды. И все на случай нас интересует религиозный взгляд. То есть, друзья, товарищи, вы что же делаете-то? Вы такие же русские люди, как и мы. Ну, у вас взгляд такой, у нас взгляд такой, у этого взгляд такой. Зачем же эту религиозную ненависть возбуждать? Что вы делаете? Подумайте сами. Никто же не приходит к вам в храм, и никто его не сжигает, не уничтожает. К вам относятся с уважением. Вы такие же братья, как и там братья. Зачем это делать? Я это не могу понять. Может быть, кто-то мне даст ответ, для чего это делается? Так, ладно, хорошо. Значит, пока это место остается, ну, скажем так, в некой тайне содержится, но оно существует. А что за лабиринт такой, расскажи? Лабиринт. Там раньше тоже, недалеко как раз от места Ведерс, находится, значит, лабиринт. Он и раньше, там даже камни выложены, грунтом засыпаны, ну, как бы я его расчистил немного. Вот. Это небольшое, всего 4 метра действия. Ночью тоже внутреннее очищение лимфы, крови. Вот, то есть, ну, душевная чистка происходит. Это буквально каждый человек может прочувствовать вот это воздействие этого места. Она очень сильная. Вот. Кстати, его уже тоже, вот я уже раза 3 или 4, значит, какой-то вот этот фанат, или я не знаю, как его вот этот... как его назвать, этого гаденыша, или я бы назвал, ублюдка. Вот. Вылаживает крест, то есть камни, которые я сложил, ну вот по спирали, которые должно быть, именно по спирали, как она, там энергетика, ну, показывает. Вот. Они его разрушают, хотя они, как будто ни одного камня туда не принесли, вот хотя бы на это место. Вот. И вот разрушает. Ну, я вот сейчас думаю, если поймаю, я ему руки-ноги переломаю. Или, в принципе, табличку, уже, вернее, бумажку хочу написать. Вот эту неделю что-то вроде никто не поломал. Вот, слава богу. То есть напишу бумажку. Если ты еще раз туда дойдешь, ну, предки наши тоже, это, им, значит, это сладко не будет. То есть это они будут наказаны. Но вот... я им хочу написать такую бумажку. Если вы будете, потеряете удачу. Ну и здоровье тоже. То есть пусть считают, что это проклятие, но это они сами себя это кричат, когда вот такой беспредел делают на святых местах. Сурово, сурово. Но с другой стороны, ведь еще раз возвращаемся к 282 статье. Это же конкретное разжигание. Ну, здесь никуда не денешься. Вас же не трогают, что вы лезете туда. Ведь никто же не устраивает там какие-то языческие пляски. Никто не устраивает там какую-то бесовщину. Это просто место, древнее место силы. Между прочим, и ваших пращуров. Потому что если вы, ваши корни все-таки в России, то в этом случае и это тоже ваше наследие. Что же вы делаете? Вы гадите в свое прошлое. А тот, кто плюет в прошлое, получает выстрел из будущего в себя. Зачем вы это делаете? Вы это хотя так. бы в голову включите. Ну, я думаю, что это вот в плане на их разум. Это, они, у них ума нет. Это фанаты, значит, безмозглые. Они что делают, не ведают. Вот. Нет, поэтому... а вдруг человек задумается, что это все-таки прошлое свое, это как все равно прийти в свой дом и его сжечь, потому что ну, этот дом был когда-то, а в нем жил там прапрапращур какой-то, прадед или кто-то еще. Ну, прийти и сжечь свой дом, свои корни все уничтожить, свои записи все уничтожить. И вот для чего это делается? Зачем это делается? Я считаю, все-таки должно через задницу дойти. То есть по вот так вот по людскому, значит, это если он ублюдок, ну как ему говорить, он и действует так, с него чего еще ждать? Значит, только силу. Вот пока руки-ноги, блин, или не парализуют его, значит, он будет ходить. Аналогичный такой случай был вот когда я обустраивал места силы Чебоксара. Там вот после третьего, уже как бы-то, ну, два, если я предупреждение делал, на третьего уже туда никто не приходил. Они, многие просили уже после первого раза моего замечания, приходили как бы в следующий раз и совсем по-другому уже относились к этому месту. Угу. Это в северо-западном районе, в Чебоксарах. Ты знаешь что, Петр, мне вспоминается рассказ одного человека очень интересного, тоже не буду называть его имя, как-то я с ним встретились, я говорю, а вот я же тебя знаю, что ты в свое время очень был активным христианином, и ты очень такой, ну, положительно относился к религии, очень активно продвигал, и вдруг я смотрю, что сейчас на тебе нет креста, ты как-то вот по-другому смотришь. Что случилось, что произошло, какие изменения, вот, вернее, почему эти изменения произошли с тобой? И он говорит, ты знаешь, очень интересный был момент. Мы были как-то с друзьями, паломниками, отправились в одно место христианское. И там рядом нам сказали, что существует некий языческий, как нам сказал там предводитель церкви, куда мы отправлялись, сказал, что вот существует некий языческий такой, ну... место силы, капище, ну, в общем, бесовщины он это дело назвал. И призвал нас так, не очень прямо, но косвенно призвал как-то с этим делом побороться. Ну, мы как-то сидели вечером и решили туда сходить, посмотреть. Пришли, смотрим, да, там вот ограждения стоят какие-то, как мне тогда показалось, идолы, идолища. И мы, значит, облили их бензином, подпалили, потом, значит... Пришли на следующий день, увидели, что там кто-то что-то восстановил. Мы уже пришли с пилой, там попилили все это дело, разрушили, что могли. И вдруг случается, через буквально вот некоторое время у меня начинают отниматься руки. Причем врачи говорят, у вас нет никакого инсульта, с вами все нормально. А у меня нарушается речь, у меня нарушается видение, в глазах начинает как будто бы двоиться, как у пьяного все. Отнимаются руки, походка как будто у полупарализованного человека. Врачи ничего не могут сделать. Они говорят, у вас все нормально, мы не можем понять, в чем дело. Начинают мне какие-то там лекарства прописывать, еще чего-то, а мне все хуже, хуже, хуже становится. И после этого, значит, кто-то из моих знакомых сказал... А говорит, а что ты делал вот тогда-то, тогда-то? Я говорю, вот это, вот это. Он говорит, так ты же, в общем-то, свои корни нарушил. Ты уничтожил сам себя. Он говорит, как такое может быть? Он говорит, но это же корни твои. Ты понимаешь, что ты сделал? Ты отпилил, ты сжег часть своих корней. И вот когда до меня это дошло, вот рассказывает этот человек, я тогда радикально пересмотрел вообще взгляд на жизнь. Я стал изучать, а что это такое? И понял, что это не языческое было, это было ведическое древнее капище, восстановленное. И что там никаких кровавых обрядов, бесовщины никакой не производилось. Просто люди приходили славить своих пращуров. Они относились бережно к своим корням. И вот через это... Через осознание я стал разбираться, а что такое религия, а что такое древняя вера, а что такое уклад жизни ведический, воспринимать мир по-другому стал, отношение к природе, хотя он и тогда был, в общем-то, хорошо к природе относился, никогда там не плевал на землю, никогда не гадил, то есть вполне был осознанный человек, вот в моем представлении. Вот, и я почувствовал через какое-то время... отказавшись от всех таблеток вот этих дурацких, которые врачи прописали, потому что деньги тратил, а улучшений никакого не было. И через какое-то время, когда я стал этим всем интересоваться, у меня стало происходить как бы очищение организма. У меня стало налаживаться зрение, у меня стали слушаться ноги, руки. И сейчас вот через примерно года два, вот после этого всего, как он стал этим интересоваться, у него полностью произошла реорганизация организма. Он сейчас по-другому совершенно себя чувствует. Нельзя сказать, что он стал полностью ведическим человеком, но у него ведическое мировоззрение, оно всегда так вот присутствовало, как вот у большинства русских людей, генетически присутствует всегда ведическое миропонимание. Мы всегда, русские люди, смотрят на мир несколько другими глазами, несколько нежели, чем смотрит товарищ, там, например, из Папуасии или из другой части света. Вот так и есть, это генетически отзывается. Неважно даже, какую там себе религиозную мантию на себя одеваешь, дело не в этом. Все равно ведическое мировоззрение у тебя остается. И вот он это все мне рассказал, мне стало очень интересно, как человек, который рубил сначала свои корни, и у него пошло ухудшение, потом через осознание, что он сделал, и изменение взгляда на жизнь и отношение к миру, у него стало улучшение. Вот это, конечно, для меня было открытие. Ну, здорово. Я так и тоже, в общем-то, наблюдал, как люди меняются после похищения мест силы. Вот. Ну, к сожалению... Вот то, что вот вы сейчас сказали, вот даже СМИ, я обращался и на телевидение, значит, и в газету, чтобы вот это вот как раз эту тему как-то осветить. Вот, здравый образ жизни, технику безопасности хотя бы. Вот. А там вообще ничего этого нет. То есть они даже. Так, какое-то у нас прерывание произошло. Петр? Так, сейчас я поставлю музыкальную паузу какую-нибудь, и мы попробуем восстановить связь с Петром. летишь, да кукушечка, ку-ку. Года летишь, да ты серая, ку-ку, ку-ку, ку-ку, ку-ку, ку-ку, ку-ку. Продолжаем незапланированный эфир на Народном славянском радио. 19-й день месяца завершения лета, 7523-го, 31 августа 2015 года, понедельник. Незапланированный у нас эфир с Петром Никитиным, странником, путешественником. Мы говорим о местах силы и о тех проблемах, которые связаны с восстановлением мест силы, с восстановлением нашего наследия и касались того, что происходит с людьми, которые нарушают свое естество, уничтожают свое прошлое. Ты как раз начал говорить свои какие-то наблюдения, и нас связь прервалась. Продолжи, пожалуйста. Ну вот, короче, я тоже наблюдал, значит, те, которые после посещения, они меняются положительно. Но большинство, это надо вот через задницу. Вот на таких людей, которые сознательно это все делают, они вот только недомогание, это в первую очередь опорно-двигательные, то есть те, которые нарушают на местах силы и природы, скажем, разрушают минеральное царство, ну, скажем, каменные сооружения, катихи и так далее, считают, значит, опорно-двигательные системы. И в будущем коллегами становятся. Вот. А те, которые вот эти деревья, ну, деревянное, ну, растительное царство нарушает. Вот на природе и так далее. А у них получается опоры, ну, мышечные ткани дистрофируются и проблемы. Вот. Потери конечностей могут быть. Вот примерно так. Угу. Да. Ну, а актеры, значит, вот пропагандируют, клевещут, например, угрозы делают, а они лишаются сознания, ума, то есть. То есть, которые богохульством занимаются, информацию вот искажают, а также, ну, кресты пишут, рисуют вот это все. Они потом становятся, ну, проблемы у него сознание. Ну, давай, да, это понятно. Давай теперь уточним, вот туристические места еще. Давай сейчас уточним еще, что ты говоришь, они делают это сознательно. Так ведь многое сознательное, оно как раз исходит из того, что кажется сознательным, а на самом деле это бессознательные действия. Изначально человек получает ложную информацию. Ну, к примеру, его натравили на кого-то. И ему кажется, что он спасает мир, спасает свое общество от какого-то плохого деяния. Но при этом он не осознает реальной ситуации с тем человеком или с тем ну, каким-то местом, на которое его натравливают. И тогда, получается, он как собачка, которую натравили на хорошего человека, пытается его покусать. и не понимает, что он это делает. То есть, вот ты говоришь сознательно, а я считаю, что это бессознательно, потому что если здравомыслящий человек понимает, что это, эти места силы всегда были на земле, и до христианства они были, и до многих течений, которые появились не так давно, они тоже были. И эти места силы всегда подпитывали наших пращуров, и его в частности тоже. И когда он разрушает эти места силы, то он разрушает свои корни. А если у дерева уничтожаются корни, то в этом случае уничтожается само дерево. То есть его род уничтожается. И вот это делается по незнанию, по несознательности. Поэтому в данном случае я не согласен с тобой, что он это делает осознанно. Он это делает как зомби, которому просто сказали, что это что-то плохое. И он, не разобравшись, как любое зомби, выполняет просто команду ФАС. Вот и все. На мой взгляд, это так. Я с тобой согласен вот с такой точки зрения иметь. Но ведь есть силы, которые специально это делают. То есть, ну, скажем, у еврея, он, его с детства там обрезание делать. То есть он уже воспитан быть разрушителем. То есть с детства. Как и их можно даже как бы все разрушать. Человечество, там, природу, людей. Вот. Ну, все вот эту... мир явный. Я тебя понял, но мне не хочется, нашу передачу сводить в какую-то межнациональные разборки. Да, это то, что у них есть, это ихние проблемы. Давай говорить все-таки о наших проблемах. Я хотел вот именно, что у нас двойная вот эта, те, которые русские, это не свойственно. Значит, это уже сознательно, это двойные тяжкие. Им-то, ну как у них, они так должны, скажем, у них по породе. А у нас, он же русский должен созидать, а он делает не это натуральное предательство. Не, ну подожди. Вот подожди. На мой взгляд, человек может думать, что он созидает. Ведь смотри, он относит себя к религии. Хотя я уверен, что большинство людей вообще не имеет представления, что такое религия. Когда я начинаю разговаривать с представителями разных религий, я спрашиваю, ты себя относишь к этой религии? Он говорит, да, отношу. Ну хорошо, а ты исполняешь те уставы, которые в этой религии прописаны? И когда начинаешь элементарно перечислять уставы, которые в этой религии написаны, то в этом случае человек говорит, ой, а я их не исполняю. Ну, к примеру, вот если человек христианин, то он должен, первое, состоять в христианской общине. Иначе он христианином себя называть не имеет права. У нас единицы, вообще вот я встречал единицы людей, всех, с кем общался, которые хотя бы имеют представление об этом. И уж совсем-совсем малую часть людей, которые состоят в христианской общине. То есть человек, не состоящий в христианской общине, по уставам церкви не имеет права себя называть христианином. Второе. Человек не просто должен носить крест, он должен 3 раза в день соблюдать обряды христианские. То есть он должен за утреннюю исполнять, обеднюю, вечернюю. Если он не исполняет, то в этом случае он тоже не может себя считать христианином. И третий пункт. Он, если находится на службе, не просто должен стоять, креститься или свечку держать в руках, он должен поддерживать голосом те песнопения и те службы, которые производятся. У нас большинство людей вообще не знают ни одного слова из ни одной службы, ни одного песнопения. Это тоже в этом случае человек не может себя относить к христианству. То есть люди, называя себя кем-то, в этом случае не относится к этому вообще никак. Это то же самое, как мы сейчас с тобой себя назовем космонавтами. Вот они такие же космонавты, которые никогда не сидели в космическом корабле, которые никогда не летали в космос, которые никогда даже не изучали принципы космического устройства, устройства космического корабля, ничего не изучали. Но при этом они также себя могут, как и мы с тобой, можем себя называть космонавтами. Но ведь в конечном итоге проблема-то происходит с тем, кто себя называет электриком, но при этом про электричество ничего не знает и лезет ремонтировать электрический шкаф. Понимаешь, потом же проблемы-то происходят серьезные. Или кто себя называет водителем, но при этом никогда за рулем не сидел, садится за руль, говорит, я водитель, и поехал до первого столба или кого-то там задавил. Проблемы-то потом у кого возникают? Возникают у того, кто себя называет тем, кем он не является. Вот в данном случае призыв мой всегда был один простой. Я за то, чтобы вы себя не просто относили к какой-то религии, а чтобы вы еще знали основы религии, чтобы вы придерживались этого всего. Называешься христианином, так будь любезен, изучи, что такое христианство. Изучи Ветхий, изучи Новый Завет, Евангелие, изучи все писания, которые там были, и вот исполняй все предписания, которые в церкви есть. И только после этого ты можешь быть христианином. Но я уверяю, что тот, который все это делает, он никогда не будет гадить другому. он никогда не будет уничтожать свои корни, он никогда не будет осквернять верование других людей. Вот это мое принципиальное убеждение. Ну, таких очень мало. Значит, которые ты говоришь, вот чтобы верующий там был ислам, там буддизм, пришлые религии у нас на Руси. Вот. Но я еще тут еще один аспект хотел бы, значит, еще дополнить. То есть есть специальное зомбирование. То есть это пропаганда. Вот психопрактики, которые очень активно сейчас вот на расстоянии воздействуют на поле человека и делают его зомби. Вот буквально вчера ко мне вот женщина позвонила. Говорит, у меня украли дух. Вот. На полном серьезе. Говорит, вот была успешной, там занималась практиками энергетическими, была красивая, а сейчас смотри, какая. Вот. То есть она считает, что у нее душа, как бы это украли дух. Но я рука, говорю, может быть, что такое душа? Вот она даже это не знает. Украли. И в ад ее утащили. Я говорю, ну ты же сейчас вот находишься на физическом плане, значит, твоя душа, она есть. А просто это тебе внушение, что если ты будешь вот, как бы себя неправильно вести, вот, и будь под этим гипнозом, значит, то вот это, как бы, страхов вот этих, то, конечно, туда и попадет. Она с этим все владеть не может, с навязчивыми мыслями. То есть это извне на нее воздействует. Вот. А так как у нее нет четкой позиции, твердой основы, ну, предков, вот это, знаний, а все было на чувствах. Вот и теперь она вот не может свой мозг, скажем, привести в порядок. То есть это опасно. И, вот, и это действует на расстоянии, с помощью спутника, вот американский сейчас это делает, вот, воздействует на каждого человека. Особенно вот, на активистов это действует и на психоэнергетов. То есть завлечь душу в ад, так я понимаю. Кстати, доводит человека до инфаркта. Ну вот, например, сейчас вот Стрижака, например. Это Хиневич на него воздействует. На Три Хлебова вот эти все гонения. Это же одно и то же поле ягод. Ну, это рядовой случай. А на этих побольше, конечно. Вот. Ну, и на меня тоже воздействие. Вот я чувствую. Вот, значит, ну, они обратно получают. Я под защитой рода. Это хорошо, если у тебя есть защита. А у простых, которые, вот скажем, ну, не владеют этими знаниями. Вот. И соединены к эгрегорам. Или вообще без эгрегора. Потом против, грешат против рода своего. Вот они и получают. Вот за это же водку пьют, курят, мясо едят. То есть живут неэтично. Не имея основ. Понятно, понятно. Ну, в общем, да, если у тебя нет основ, то в этом случае тогда на чем ты существуешь? За счет кого тогда ты существуешь? Ведь человек, когда стоит на ногах, он стоит на земле в первую очередь. Убрать землю, ну, он может за кого-то зацепиться, но он не сможет на своих ногах тогда стоять. Вот надо понимать, что ведическая не вера даже, а ведическая культура, она присуща изначально всем людям, которые жили в России, основному населению России. И в этом случае надо понимать, что все остальные религии – это лишь наслоение на том генетическом материале, который вот в нас всех присутствует. И ведь недаром, что западная христианская церковь, католическая, называет восточную церковь языческой. Почему? Да потому что, как бы ни старались здесь что-либо изменить, в восточное христианство в себя впитало все те поверия, все те основы, которые были в народе. И даже не смогла народ изменить, потому что генетическая основа очень сильна. Но невозможно генетику изменить, можно уничтожить, изменить ее вот так вот в человеке невозможно. А раз есть генетика, то есть те ключики, которые и не только ключики, но и каналы, которые с генетикой связаны. Вот это вот многие не понимают и пытаются делать очень большую глупость. Они пытаются уничтожить вот эти все связи свои, уничтожить свою генетику, потому что им кто-то что-то сказал. А это сделать невозможно, потому что когда ты уничтожаешь связи со своими родами, связи с природой, то ты уничтожаешь сам себя. Поэтому надо различать, что есть ведическая культура, и на ней строится вся жизнь тех людей, которые живут в России. Дальше, конечно, здесь есть какие-то надстройки, но это дополнение. И вот эта ведическая культура – это основа генетическая. Она может нас всех соединять. Не плюйте вы в это. Это ваша основа. Объединяйтесь вокруг этого. А дальше меня, например, не интересует, кто там человек, христианин или мусульманин. Если я вижу, что он живет по совести, в ладу с природой, это говорит о том, что все-таки генетика у него правильная. А вот дальше мы можем уже с ним разговаривать. А те, кто забыл свою основу и живут без совести, вот тогда таким, как ты правильно говоришь, надо мозги через задницу на место ставить. Да. Вот это, конечно. И вот, чтобы вот это поправить, вот это родовое, каждое посещение вот такого места, где они и есть, ну, раньше это было около каждого поселка, это минимум 9 благоустроенных этих мест было. Ну, можно их назвать капище, святилище, место силы, там, священные рощи, дубовые рощи там и так далее. Священные деревья, семейные деревья, камни тоже место было. Вот так на Амуре там есть, вот каждая семья приходит там, и там вот такие лица ложат руку и решаются их семейные, личные проблемы, родовые и народы даже. То есть есть такие места, где вот можно обратиться к высшим богам, вот. И это тебя услышит, и будет твоя, исполнен. Даже на такой масштаб, что на столицу, например. Вот есть такие места, где можно обратиться, и потом Москва там будет целый день об этом говорить. То есть это да, так. Или долина, например, на Алтае, вот когда я был, там есть такие места. Вот я еще хотел бы, что это туристические места. Давай. И когда мы посещаем вот эти места, то у нас связь с родом как бы-то возобновляет. И духовные, бессмертные, частички ДНК, они как бы восстанавливают. Вот для чего надо посещать вот такие вот места, и они для чего не нужны. Вот. И их мне сейчас задать. То есть внутреннее очищение, чтобы подсоединиться к роду и быть успешным, и выжить в наше вот время. То есть все, которые, ослабленная вот эта связь с родом, хочешь, не хочешь, наверное, будет через задницу доходить. Ну, кто-то уходит. Кто, например, алкоголики, не хотят вот сознательно, этично жить. Курящие, там, наркоманы, отсутствие любви, бездействие, да. Вот это и приводит к нему вот такой вот апатия, страхи, злоби. Вот, и особенно вот что сейчас относится это пропаганда против России, вот что нагнетается на Украине, длительные СМИ. Вот у них вот поэтому вот такие вот проблемы. Зачем? Почему, значит, нас бомбят? А потому что разрушили все святилища. Вот. Плюс тому еще носители к роду, русским богам. Даже имени России вот под запретом, да? Вот и получай потом вот такой вот разлад в стране. То есть все связано. Вот. Я вот тут как раз хотел еще насчет политических сил. Я обратился вот к Путину, чтобы он подействовал с инициативой на губернаторов и благоустроил вот места, новые туристические места. Например, это около каждого города, деревни, населенного пункта пешеходные дорожки сделал, велосипедные, как в Беларуси, например. Посадить там плодовые деревья. Вот. То есть благоустройство для пикников около каждого деревни, где выходит на трассу, сделать такое вот место пикник, типа пикника. Вот. Детскую площадку, там, скажем, веранду, вот, где можно, скажем, отдохнуть вот, на здоровье. Вот. Посадки тоже считаю, что это актуально. И сейчас никто не занимается. Досадить плодовыми деревьями. Вот. Ты про как в присказке говоришь. Давайте посадим коррупционеров, а на их деньги посадим потом деревья плодовые. Так они же вывезли все это за границу. Вот. А те, которые местные еще, ну, их там... Это ротацию надо сделать, чтобы это как это было. Вот чтобы всю старую администрацию, которая работает по чужому, ну, не так, значит, нужно аттестовать. Делать отчет за проделанные дороги, работу. И чтобы каждый начальник отдела предъявил план, значит, на будущий квартал. И потом отчитывался. Вот. Если, значит, не выполнил, значит, сделать ротацию. А ротацию такую, значит, начальника. Или вот если он в Крыму, например, его на Запад отправит. Вот, или с понижением, или с повышением, да. Кто на Западе, значит, на север. Вон там как раз Арктику осваивать. Ну, с Арктики там вот тоже, если там хорошо, потом его в Владивосток, то есть на Русский Восток. Я вот за это. Не Дальний Восток, а Русский Восток. Вот, отправить туда, в эти районы осваивать. Вот пусть покажет. Ну, а если в Владивостоке все нормально, тогда вот можно обратно в Крым или вот, ну, в южные части. И вот такую ротацию им проводить. То есть по всем структурам. Начиная от почты, значит, таможни, культуры, медицины, значит, администрации там, ну, всех отделов. Вот буквально чтобы на, с районов, в области. Значит, есть там, значит, претензии к нему, там, 20-30, не выполнил, вот, показатели какие-то. Все. Значит, комиссия, скажем, по ротации, это возглавляет депутат местный, например, самоуправление, отвечающий за этот отрасль. Ну, например, если пищевой блок такой. Вот. То это также прокуратуры должны быть, и ФСБ, который тоже должен быть потом. Пресса должна быть, телевидение снимать, вот отчет этот, и все претензии. И все, которые жалобы были против этого, вот, поступали. Чтобы оповестить, и он тоже на этом заседании был. А эту аттестацию проводить в институтах, например. То есть, да, вот если он там управленческий в университете, вот на этой кафедре. Вот там пусть и студенты послушают, как это вот в этой шкуре там будущие опыта наберутся, за что вот надо на что обращать внимание. И вот я думаю, так же это в силовых структурах то же самое. Угу. Потом в оборонке, ну там может быть закрытый, но тоже это такой же порядок. Я понял тебя, Петр, но в этом случае первая ротация будет все-таки через ФСБ и прокуроров. И ротация будет уже не в места управления, а в места подчинения. На покос тайги или на уборку снега там. Я вот так представляю, что если ты такую ротацию затеешь, и если такая ротация пройдет, конечно, она будет полезная, но именно она будет проходить через ФСБ и через прокурора. И потом неизвестно, сколько и через какое время люди смогут занять опять какие-то кресла в управляющих структурах. Ну ладно, давай все-таки подводить уже итог сегодняшней нашей встречи. Давай, значит, вот пройдемся, потому что мы сказали, что существует огромное количество мест силы, которые по глупости наших соплеменников и наших сородичей и наших сограждан пришло в упадок. И все это, насколько я понимаю, по твоим замечаниям, это все влияет на наше качество жизни, на нашу жизнь целиком и на жизнь всех людей в России, на саму Россию. Правильно я тебя понимаю, да? Да, правильно. Вот. Поэтому необходимо, вне зависимости от того, какому религиозному течению ты себя относишь и вообще относишь ли, надо понимать, что есть религия. Это твое личное, это вот то, что для тебя свято и хорошо, пускай это с тобой будет. А есть общее для всех, это ведическая основа. Ведать значит знать. Это не религия, это знание. И знание мест силы, знание тех закономерностей, которые проявляется в этих местах силы и как между собой эти места силы взаимодействуют, как они оказывают влияние на людей, на жизнь людей и на жизнь всей России, это очень важно. Это примерно то же самое, как вот есть родник, в нем чистая вода. Невозможно этот родник какой-то религии причислить, невозможно его из какой-то религии убрать, он общий. Понимаете, он общий, это наше наследие, он нас всех поет. И поэтому вот этот родник необходимо содержать в чистоте и порядке. Он нас наполняет живительной влагой, он нам несет жизнь. Вот места силы – это такой же родник, только энергетический. Его нельзя какой-то там религии приписать. Если ты там поставил крест, это еще не означает, что он станет христианским. Если кто-то там полумесяц нарисует, он не станет мусульманским. И так далее, и тому подобное. Это наше общее наследие, это наша сила. И чем таких родников будет больше, тем будет лучше для всех нас. Плюс ко всему, если человек знает свои корни, если он уважительно относится к нашим пращурам, то в этом случае и вот рода, они становятся на защиту, на покровительство всех нас. Но представляете, что будет происходить, если вот эти родники наполнят нашу Россию, если знания наполнят наши умы, если вот эта энергия любви и взаимодействия наполнит наши сердца, что тогда будет? Ну, кто нас тогда сможет победить? А вы все время пытаетесь разделяться, дробиться, уничтожать свое прошлое, потому что кто-то сказал, что это не ваше прошлое. Засорять родники, потому что кто-то посчитал, что это не обязательно, не важно. Уничтожать свою природу. Вот это все, это наше наследие, это наша природа. Мы живем благодаря этому. Понимаете, друзья мои? И поэтому здесь нельзя делить свое это чужое, это наше общее. И чем больше будет мест силы, тем лучше будет каждому из нас. Это лучше будет всей России. Мы же сейчас говорим, что надо Россию восстанавливать. Так давайте восстанавливать. Давайте не пакостить для начала, не гадить. Давайте все-таки поймем, что это наше наследие. И если наши пращуры миллионы лет жили, уже даже современные ученые говорят, там 1,5 миллиона здесь, на этой земле, и эти места силы находили, и их оккультуривали, и благодаря им они существовали, то давайте все-таки подумаем, 1,5 миллиона лет жизни здесь на земле, или последние 100, или там 200, или даже 1000 лет, сравните, что больше, и какой опыт надо брать на вооружение. Если мы это все сейчас оценим, возьмем на вооружение, да никто нас не победит, потому что у нас будут единая основа, единые устремления. А дальше я говорю, и все остальное – это ваше представление о жизни, какая-то религия, это дополнение, это ваше личное, но есть общее. Вот к чему я вас призываю. Вы поймите, наконец, перестаньте разделяться, перестаньте отделять себя от этого общего. Так, ну это вот первое. Дальше. Необходимо, наверное, оказать помощь тебе, в данном случае юридическую, с точки зрения, как правильно обратиться в различные инстанции, чтобы тебя с точки зрения юридического языка услышали. Правильно вот это? Есть такое пожелание? Ну, в принципе, я уже их всех там, как говорится, уже во все инстанции написал. Сейчас жду вот ко второму кругу. А потом уже вышел я на Жириновского, на Зюганова, на Путина, на Медведева. То есть я уже и им уже написал. То есть они уже тоже в курсе. Нет, подожди. Давай так разделять. То, что ты написал Путину или Медведеву, это еще не говорит о том, что Путин или Медведев это прочитал. Да, все-таки различать. У них есть большой, достаточно большой аппарат, который фильтрует написанное. Да, вот да. Ты просто писал или ты все-таки вышел? Вот приезжал ли к тебе Владимир Владимирович, сидел ли ты за одним столом с ним, пил ли чай, или просто ты говоришь, что я вышел, потому что написал письмо? Ну, я думаю, что, как бы, конечно, наверное, до Путина как-то все равно точно дошло, потому что я уже говорил, что он в Сочи, он по туризму здесь был. Вот сейчас уже, по-моему, видать, заявление, я только не знаю, значит, вот заседание было губернатора по концепции туризма развития до 15-го, до 20-го. Значит, я письмо получил, что они учтут. Ну, насколько это все, я вот, к сожалению, не имею, не владею информацией. Так? Я понял тебя, да. Ну, так и доходит все-таки там. Я понял тебя. Ну, в каком качестве только. Давай так, вот я сейчас в очередной раз все-таки призываю подключиться людей, подключиться людям, которые знают, как работает бюрократический аппарат, знают, как работают юридические вот эти струнки, за которые можно подергать и на которых можно поиграть. Потому что то, что ты пишешь с точки зрения эмоционального и практического, как бы это все применять. А те люди будут писать с точки зрения правильности юридической. Они смогут правильно все это преподносить. Поэтому я предлагаю людям все-таки выйти на Петра. Если напрямую не получится, то можете через нас, через Народное Славянское Радио, на форме обратной связи на нашем сайте напишите, что вот есть предложение к Петру, хотели бы связаться, и мы вас скоммутируем. Потому что все-таки одна голова хорошо, а две головы лучше, а трехглавый Змей Горыныч, он еще и летать умеет. Ну вот, значит, вот в этом, значит, юридическая поддержка, это мы обозначили. Что еще, какие еще моменты можно из сегодняшнего нашего эфира вынести? Ну, я так предполагаю, все-таки, значит, не смотреть на этих, как говорится, препон, если кто-то тоже будет делать то, что я делаю, значит, самим просто благоустраивать и все. То есть уже вне села, скажем, без этого обращения администрации. То есть у них нету ни сил, ни средств и возможностей. То есть это просто пустышка, которая получает деньги. То есть надо самому делать. То есть это собрать, скажем, 2-3, вот, как бы, или самому. Сделал, и все, там, это 2-3 дня даже нету. Чем ходить 3-4 месяца, пробивать у них эти бумажки, которые вот нужно оформить это все. Сделал, и все. То есть вместо силы. И сказал там, кто, если поймал кого-то, там же и повесил на этом месте, чтобы туда он не ходил в этот место. Не-не-не, вот это уже давай так, это мы не говорим, почему. Ну, потому что я если это вдруг... Потому что уже сколько это можно вот терпеть? Вот, потому что, Петр, давай, такие вещи мы вообще не говорим и к этому не призываем, потому что если вдруг, не дай бог, случится там что-то такое, то в этом случае к тебе придут и скажут, вот ты призывал, вот это и сделал. Такие вещи даже говорить нельзя, потому что есть... Во-первых, правоохранительные структуры, которые этим должны заниматься. Во-вторых, есть структуры более высокие, о которых мы с тобой говорили. Это роды наши, это пращуры наши, которые вот такие гадости и глупости просто так не оставляют. А самому можно, конечно, там по заднице нахлопать, но не призывать к таким вещам, про которые ты говоришь. Ну, это, может быть, я немножко эмоционально сказал, но, в принципе, если тебе два раза вот так вот делаешь, хочешь не хочешь, доводит до этого. Ну, конечно, надо терпение. Ну, понятно, тебя к этому, в принципе, и провоцируют. Хотят, чтобы тебя такой выпад сделать, чтобы потом тебя, наверное, и закрыть, чтобы ты места силы больше не восстанавливал. Так, ладно, хорошо. Ну и, в принципе, все, да, вот мы обозначили основные. То есть, сами занимайтесь, включайте головы, здравомыслие, что свои корни надо восстанавливать, а не разрушать. И подключайтесь те люди, которые все-таки сведущие в юридических вопросах. Помогите элементарно обратиться правильно, в правильной инстанции, с правильным посылом с точки зрения юридической, ну, чтобы не могли отказать. По технике безопасности, что есть правила поведения, как надо посещать и как не надо посещать. Вот. Это есть информация, вот она дано, вот, даже на стенде я написал в Чебоксарах. Вот. То есть должен человек быть грамотным и должен знать, что если он какие-то действия будет делать в этом месте, что от этого, какие последствия у него будут? Что можно ожидать? То есть все-таки вот эта грамотность должна быть, знание вот у человека. И кто есть, ну, кто-то заинтересовался, пусть найдет на сайте, и там в интернет выйдет, или на мой там сайт, как посещать места силы. Есть тут и другие люди, которые этим занимаются. Ну, Людмила Крупцова, как вот общение с Дальменом, например. Потом еще там есть довольно интересные такие люди. Вот я выходил в контактах. Они, Родогой, вот, говорят о технике безопасности. То есть это не просто все-таки значит, это довольно очень серьезная тема, и нужно определенные знания иметь. Хорошо, давай тогда мы этой теме, может быть, посвятим по возможности еще один эфир наш, и мы подробно обсудим, как себя вести в местах силы, да и вообще, как себя вести на Матушке-Земле, чтобы потом не говорить «ай-яй-яй, за что же мне такое пришло». Вот. А на сегодняшний момент нам осталось только, наверное, пожелать что-то самое хорошее нашим радиослушателям, какой-то посыл направить и попрощаться. Вот давай предоставлять для этого микрофон. Здравия. Вот, конечно, любой, кто нас слышит, вот здравия, это гармония физическая, душевная и духовная. И все ваши дела должны быть в радость, на благо роду, природе, своей семье, своему здоровью. Вот. И быть вот, художниками, творцами, музыкантами своей жизни. Чтобы все это вот, было в радость. И когда вы идете на природу, когда вы посещаете места силы, чтобы сердце откликнулось вот это у вас радостью, и пришлите с прошлым, то есть мудростью древней своих родов. И чтобы у вас открылось вот это подсознание, тайны вашего рода, мудрость вашего рода, ну и как бы откровение, и пусть сопутствует вам удача на здравом пути или белом пути. Долгой путь, горный путь. Это одно и то. Здравия всем. Ну что ж, благодарю тебя за участие в этом незапланированном, таком достаточно спонтанном эфире, поскольку у тебя появилась возможность выйти в интернет. От себя добавлю, что каждый человек, у которого хоть чуть-чуть есть капля здравомыслия, должен понять следующее, что в жизни всегда есть некая основа чего-либо и есть надстройка. Вот есть фундамент, и на нем стоит дом. Есть тело, и на нем, на этом теле, находится одежда. Если вы уберете основу, то в этом случае и дом сам развалится, и одежда будет ни к чему. И вот теперь надо понимать, откуда появилась основа. Например, вы откуда появились? Вы что, с Марса прилетели? С Луны свалились? Нет. Вы продолжатель своего рода, продолжатель своих родов. Вы наследник того великого, что у нас на Руси всегда было. И если вы непочтительно относитесь к своим пращурам, если вы нарушаете те элементарные законы, которые вам пращуры оставили, в этом случае вы разрушаете себя, вы разрушаете свою основу. Надо понимать, что те увлечения или мировоззрения, которые сейчас в вас присутствуют, они могут находиться в вас только в том случае, если есть тело, которое вам было передано по роду, по генетике. Вот все вот эти религиозные течения, о которых мы говорили в сегодняшней передаче, вернее, касались которых, это только надстройка. Но есть основа, база. И вот к этой базе вы должны относиться очень уважительно. И должны очень уважительно относиться к тем, кто вам позволил здесь существовать, благодаря которым вы сейчас существуете. А это ваши рода, которым здесь на Земле может быть 1,5 миллиона лет. И еще раз скажу, если вы подпиливаете корешки своего прошлого, то у вас нет своего будущего. Вы разрушаете и свое здоровье, и здоровье своих детей, и разрушаете свою семью, и разрушаете общество, и разрушаете всю Россию. Задайтесь вопросом, что вы хотите, к чему вы хотите прийти. Хотите крепкую Россию? Должны быть крепкие рода, крепкие семьи. Крепкий род, крепкая семья без своей прошлой древности не могут существовать, без своих корней. И различайте, есть ваша внутренняя, есть основа, а есть надстройка. Вот любая религия – это надстройка над тем, что у вас есть, над вашими корнями. Ну что ж, напомню, что сегодня у нас